Собственно говоря, я только что приехал сюда». Тут он вдруг замолчал. Я подождал, потом сказал: «Hello». Мне было слышно прерывистое дыхание моего собеседника, но он не отвечал. «Hello, мистер Дедрик». Затем дыхание прекратилось. Наступила долгая пауза. А затем послышался легкий щелчок, и линия разъединилась. Ocean End находился среди песчаных дюн в 3 милях от моего коттеджа. Его выстроил для себя в 20-х годах какой-то миллионер, которому так и не пришлось пожить в нем. Прежде чем переселиться в него, его постиг финансовый крах, и он застрелился. Дом пустовал много лет. Потом он был куплен каким-то синдикатом, который стал сдавать его за большие деньги приезжим знаменитостям и богачам, считавшим для себя зазорным жить в отеле. Поместье было роскошным и рекламировалось как мечта миллионера. В нем был огромный парк, плавательный бассейн, наполовину под крышей, наполовину под открытым небом. Сам дом был построен в стиле итальянского барокко. Его внутреннее убранство славилось прекрасными лепными украшениями и коллекцией произведений искусств. Когда мы мчались в Бьюике по частной дороге, ведущей в предместье, Керман рассуждал: «Я всегда мечтал побывать в этом доме. Да, мечтал. Иногда я даже обещал снять его для себя на неделю. Как ты думаешь, во сколько мне это обошлось бы?» «Ну, в сумму, равную твоему жалованию за 10 лет». «Да, наверное, ты прав. Ну, тогда уж лучше просто помечтать. А жаль, жаль. Живи я в таком доме, моя бы девушка стала ручной». «Знаешь, Джек, меня беспокоит история с этим парнем. Почему он повесил трубку посреди фразы?» «Ну, ты не знаешь этих типов. Им не только говорить, им и дышать лень. Мне кажется, что кто-то вошел в комнату, а ему не хотелось, чтобы наш разговор слышали». «О, вечно ты делаешь из мухи слона. Держу пари, что ему просто надоело говорить с тобой, и он повесил трубку. Этим богачам не нужно так следить за манерами, как нам». Впереди показались широко раскрытые ворота поместья. Мы проскочили мимо них на полной скорости и понеслись по подъездной аллее, окаймленной высокими кустами рододендронов. «Ну что, спешим на пожар?» — спросил Керман. «Мне кажется, что Дедрик попал в беду». Машина свернула на дугообразную аллею, и неожиданно перед нами возник дом. Керман вскрикнул, а я изо всех сил нажал на тормоза. Бьюик остановился, протестующе взвизгнув шинами. Я затормозил буквально в 2 дюймах от балюстрады. «Ну что ж ты остановился?» — спросил Керман, вытирая лицо. «Надо было проехать прямо в дом. Ты же знаешь, что я терпеть не могу ходить пешком». «У тебя нервы ни к черту», — сказал я и сам, немного огорченный. «Ты слишком много пьешь». Мы вышли из машины. Неподалеку от главного входа стоял огромный блестящий кадиллак. Не машина, а настоящий линейный корабль. Дом был погружен в темноту, за исключением двери, которая вела на террасу. «Позвоним или войдем туда?» — спросил Керман, указывая в сторону комнаты. «Сейчас заглянем вовнутрь. Если там никого не будет, то позвоним». Пистолет у тебя под рукой?